Глава 18. Столкновение. Ночевать воины остались в домах селян. Далибор позвал Белозара к себе, другие дружинники разместились в соседних домах. И никто не заметил, как получилось, что Боремир пошел ночевать в дом, где жил поместник князя, назначенный на эти земли. Поместник был из числа воинов, с которыми князь захватывал северные земли. Отойдя от ратных подвигов, где он проявил себя ярым сторонником князя, бывший дружинник был пожалован в поместники этого селения, женился на красной девице и счастливо жил следующее солнце. И вот недавно начал замечать, что неспокойно на его территории. Забродила в селянах обида, злость всколыхнулась, сила просыпаться начала, что до этого страхом и гонениями была задавлена. Увидел все это воин и успел сообщить князю до того, как его самого схватили и бросили в погреб. Дружинники во главе с Белозаром прибыли ровно в тот момент, когда был сбор селян. Поместника на него тоже привели и велели выбирать, или он переходит на их сторону, или его отправят в царство Мары. Ответить он не успел, так как увидел приближающийся отряд. А потом вместо подавления восстания с удивлением слушал переговоры и наблюдал мирное решение конфликта, которое его совсем не устроило. Власть его уже пошатнулась. Поместник понимал, что после случившегося никто из селян уже не будет слушать его наказов, а оставаться в селении на птичьих правах не хотел. Чтобы сохранить себе жизнь, по требованию селян он принес клятву богам, что будет отныне заботиться о людях и не допускать дополнительных сборов зерна, сообщая князю, что излишков нет. На этих условиях ему позволили остаться в живых и отпустили домой. Но бывший воин не был бы собой, если думал только о настоящем моменте. Пока дружинники переговаривались с селянами, а главный из них проявлял чудеса прозорливости и находил нужные слова для убеждения людей, местный правитель обратил внимание, что не все прибывшие воины солидарны с тем, что происходит. Особенно ярко это читалось на лицах двух дружинников, один из которых был странным образом похож на своего предводителя. Его-то ставленник князя и позвал к себе на ночлег, планируя разжечь искры несогласия, что блестели внутри воина. Боремир шел в дом, где ему предстояло ночевать, но мысли его были об ином. Он думал о том, что его брат только что нарушил клятву верности, данную князю. «Белозар пошел на договор с восставшими, а мы должны были показать им свою силу, задавить возмущение на корню и не давать надежду на приход волхвов. Кто мы после этого? Мы нарушили наказ князя», — думал он. Его мысли легко читались поместником, который шел рядом с Боремиром и пристально вглядывался в него. «Этот дружинник сомневается, его душа мечется», — думал старый воин. «Не просто так он здесь появился. Поможет мне возвратить уважение и власть в этом селении». Дома жена радостно встретила вернувшегося мужа и уважительно поклонилась гостю. Поставив на стол еду и питье, она удалилась в другую комнату заниматься детьми. Мужчины ели молча. Когда в теле появилась приятная сытость, поместник начал разговор. Он рассказывал о своих походах, о том, как впервые появился на северных землях и всей душой полюбил их. Говоря это, он внимательно смотрел на собеседника, который пока не проявлял никакого интереса к разговору. На самом деле старый воин врал. Он не имел особых чувств к тем местам, где жил последние 13 солнц, но плавно подводил своего собеседника к главному. Рассказал, что его расстраивает наличие среди селян тех, кто противопоставляет себя князю. «Вот вы сейчас уедете, а что мне с ними делать?» — вкрадчиво говорил поместник. «Вновь поднимут восстание, до города дойдут, а кто отвечать будет, я или вы, которые их не усмирили?» Боремир молчал. Он и сам думал об этом. Поступок Белозара он считал проявлением слабости, недостойной воина. «Нас никто не будет уважать, если вместо силы будем разговоры вести», — рассуждал он про себя. Бродивший внутри огонь требовал выхода наружу. Всего несколько раз за свою жизнь Боремир применял пояс Перуна, Обычно внутреннее пламя не беспокоило его, но с появлением Белозара огонь стал вести себя активнее. Он вспомнил правила, которому следовали сыны Перуна. Инициацию проводили только после женитьбы молодца и обязательно устраивали поединки и соревнования, выезжая для этого за пределы селений. «Пробужденный огонь не будет дремать», — вспомнил он слова отца. «Ему выход нужен, поэтому и ездят воины потешить удаль богатырскую, разгуляться подальше от мирных жителей, а потом к женам своим возвращаются». Те, как колодцы с живой водой, охлаждают и гасят лишние искорки своей нежностью да любовью. А без этого сгорит воин, своим собственным огнем снедаемый, который в злобу да ненависть внутри него превратится. Знал это Боремир, и противиться нарастающей внутри бури не мог. Не было у него любой жены, да и корней рода своего давно не чувствовал, поэтому бродило внутри него возмущение. Хотелось доказать, кто на самом деле воин, что князь уверен. Горело желание наказать виновных и увидеть страх в глазах селян. Поместник наблюдал за всем, что творится в душе дружинника. За годы военной службы он научился читать лица воинов и знал, как действовать. «Есть в нашем селении заводилы, которые народ волнуют, против князя настраивают. Их скрутить и тихо будет». А правитель наш тебя отблагодарит, я-то знаю, любит он службу верную. Речи эти возымели действие на разомлевшего от питья воина. Боремир вскочил на ноги и велел показать избы, в которых живут предатели. Старый воин с радостью назвал ему нужные дворы. Сын Перуна ринулся туда. На первом пороге его встретил дружинник, который устроился там на ночевку. Увидев разгневанного соратника, рвущегося в дом, он преградил Боремиру дорогу. «Отойди», — сказал сын Перуна. «Здесь живет предатель, я должен усмирить его». «Мы же решили все миром», — начал было воин, но, увидев горящие огнем глаза собеседника, осекся. Хозяева хорошо приняли его, накормили, постелили лежанку. Давать их в обиду воин не хотел и не считал возможным, но напор Боремира был велик. «Уйди, — говорю, — сказал он, — мы с тобой на одной стороне, земли от предателей защищаем». «Какой же он предатель, если живет здесь, хлеб растит, о будущем урожае думает, — сказал дружинник. Но Боремир не дал ему договорить. Он полыхнул огнем, но не на соратника, а опалил стену дома. Его побратим в удивлении попятился назад, а Боремир влетел в дом». Белозар думал о том, как лучше донести произошедшее событие до воеводы и колдуна, которые потребуют от него ответ по возвращении из похода. Ведь, договорившись с селянами, он нарушил наказ князя по их физическому усмирению, а такие поступки не чествовались, даже наоборот, вели к опале и наказанию. Но поступить иначе по отношению к людям он не мог. Как мне объяснить ситуацию, чтобы селян надолго защитить и себя не погубить? Сюда могут другой отряд отправить, более многочисленный и воинственный, — размышлял он, стоя на крыльце. После скромного угощения, поднесенного хозяйкой дома, Белозар вышел во двор. Он хотел дать Далибору пообщаться с матерью наедине. Вдыхая свежий морозный воздух, воин чувствовал какую-то тревогу. Хотя все было решено, но голос внутри просил быть начеку. Вдруг он заметил движение в соседнем дворе. На улице было темно, лишь тусклый свет луны отражался от белого снега. Но этого было мало, чтобы хорошо видеть. Поэтому Белозар сначала услышал шум шагов, а потом уже различил движение. По резкости шагов он понял, что идущий человек очень напряжен. Он направился в соседний двор, чтобы разобраться, в чем дело. И уже подходя, различил две мужские фигуры, в которых узнал дружинников, а по звуку голосов определил, что один из них его брат. В этот момент полыхнуло пламя. Белозар понял, что его брат не справился с давлением силы, у него самого такое тоже бывало, и только усиленные тренировки и встречи с нежностью Велеславы помогали ему контролировать себя. Огонь начал разгораться. «Засыпай снегом!» — крикнул он дружиннику, который застыл рядом. Тот вышел из оцепенения и кинулся заваливать пламя сырым снегом. Белозар же вбежал в дом. Там он увидел своего брата, державшего за грудки пожилого мужчину, хозяина дома. «Отпусти его!» — крикнул он. «Я твой предводитель и наказываю тебе отпустить этого человека!» «Ты изменил присяге!» — ответил Боремир. «И я больше не подчиняюсь тебе!» «Это не так!» — уже спокойнее сказал Белозар. «Мы клялись защищать наши земли от врагов, но эти люди не враги своему краю». «Как интересно ты заговорил! Кто выучил тебя этой лжи?» — ответил брат. «Повстанцы и есть враг, даже если они жители наших земель». «Я не позволю тебе причинить вред этому человеку», — твердо продолжал Белозар. «Этот мужчина был зачинщиком восстания», — сказал подоспевший поместник. «И чтобы такое не повторилось, он должен быть наказан. Властью, данной мне князем, я называю его виновным». Все переглянулись. Жена обвиняемого заголосила и бросилась в ноги поместнику. Тот выжидательно смотрел на Белозара, к которому успели подойти дружинник, тушивший огонь на крыльце, и Далибор с братом, увидевшие пламя с соседнего двора и поспешившие на помощь. Боремир еще крепче сжал несчастного. «Я не позволю», — сказал Гратимир. «Вы обещали мир на нашей земле». Далибор жестом остановил брата. Он ждал реакции Белозара, который еще ни разу не давал ему повода усомниться в своем благородстве. «Я уважаю власть, данную нам князем, но сегодня мы условились о том, что расходимся и забываем произошедшее», — сказал он. «Ты идешь против князя, воин», — угрожающе проговорил поместник. «Я сообщу об этом». «Нет, я действую по совести». «Если ты готов приступить к клятву, то я нет», — воскликнул Боремир и выпустил огонь настоящего перед ним селянина. Но Белозар успел предугадать его поступок. Он на несколько мгновений раньше оттолкнул мужчину и заслонил его собой. Огонь брата прошел мимо него, но достиг поместника, который рухнул на пол и забился в конвульсиях, пытаясь сбить пламя. Помогать ему никто не спешил. Боремир тем временем развернулся к брату. Тот стоял напротив него, защищая собой хозяина дома, который отползал в сторону. Мужчины буравили друг друга взглядом, забыв, как росли в одном доме, вместе оплакивали мать, потом строили новый дом и защищали родную землю. Сейчас они стали врагами. Не из-за будничной ссоры, а по убеждениям. «Боремир, отступи», — проговорил Белозар. «Огонь Перуна нельзя использовать для злых дел. Он призван защищать людей, иначе боги покарают тебя». «Посмотрим, кто из нас темный», — ответил воин, направляя на брата огонь. Но пламя не повредило Белозару, и, отразившись от него, как от щита, вернулась к Боремиру, окутав его со всех сторон и не выпуская из своих объятий. Он пытался сбить огонь, повалившись на пол, но пламя не покидало его. Где-то далеко за этой картиной наблюдали седой волхв и черный волк. В их глазах застыли боль и необратимость. В какой-то момент волхв поднял руку и сжал ее в кулак. В тот же момент пламя отпустило Боремира, потухнув угольками на половицах. Воин остался лежать недвижим, так же, как и поместник, который давно не дышал. Белозар смотрел на брата, и сердце его ныло. Зубы скрипели от того, как сильно он сжимал челюсти. «Неправда твоя вернулась к тебе», — глухо проговорил он, чувствуя свою вину. Стоящие вокруг безмолвствовали. Хозяин дома, которого защитил Белозар, подошел к нему. «Благодарствую, воин, твоя честь спасла меня и дом мой», — сказал он. «Я не мог поступить иначе», — ответил сын Перуна. «Что делать с поместником и Боремиром?» — спросил Далибор. «Мы не можем рассказать воеводе о произошедшем. Сюда пришлют большой отряд». Он посмотрел на дружинника, который стал невольным свидетелем произошедшего. «Готов ли ты молчать, чтобы сберечь жизни многих селян?» — обратился он к молодцу. «Что ты предлагаешь?» — спросил тот. «Как часто к вам приезжают из города?» — спросил в ответ на это Далибор у хозяина дома. «На наши земли редко кто захаживает. Порой от дани до дани никого не видим», — был ответ. «Значит, князь не скоро узнает о гибели поместника», — продолжал воин. «Ты скажешь его жене и селянам, что он поехал с нами в город, а там уже и распутица весенняя придет, дороги размоет, и ждать его пока не будут». «Хорошо», — согласился хозяин. «Собирайте воинов», — сказал Далибор брату и второму дружиннику. Мы едем в ночь, чтобы никто не видел, в каком составе мы отбыли». Он взглянул на Белозара. Тот был весь в себе и не обращал внимания на происходящее вокруг. «Что будем делать с ушедшими?» — спросил его воин. «Мы должны проводить их», — ответил предводитель. Он наклонился к брату и почувствовал его еле заметное дыхание. «Подождите», — сказал Белозар дружинникам, которые хотели оттащить его брата из дома для дальнейшего упокоения. «Он дышит». Воин снова склонился над Буремиром и почувствовал едва заметное биение сердца. Оно то прерывалось, то вновь ощущалось. Все молчали. Решение надо было принимать немедленно. «Я отвезу его домой», — сказал Белозар. «Моя семья решит, можно ли ему помочь. И если боги сохранят Буремиру жизнь, то у него будет шанс все переосмыслить и повернуться к свету». Далибор кивнул. Он думал о том, как бы поступил, если на месте Буремира был его брат, и пришел к выводу, что постарался бы помочь ему, несмотря на то, что тот встал на сторону врагов. «Направляйтесь в город, но не спешите», — обратился к нему Белозар. «Мой дом здесь, недалеко. Я отвезу брата и догоню вас». Потом он повернулся к хозяину дома. «Когда мы уедем?» «Предайте поместника земле», — сказал он. «Ночи сейчас длинные и темные. Вы должны успеть. Гратимир и его братья помогут вам». Все разошлись. Белозар взял две лошади, на одну устроил брата, вторую оседлал сам. И направился в сторону дома. Мысли, обуревавшие Белозара, были нерадостны. Он чувствовал свою вину в произошедшем, за то, что не упредил, не помог Боремиру справиться с внутренней тьмой, которая привела его к помутнению. «Боремир давно вышел из-под нашего влияния», — услышал он голос отца. «Такой у него путь». Лошади тем временем скакали вглубь северных земель, а красный след, тянувшийся за одной из них, заносил падающий снег.